Цвет смерти, белый, цвет жизни, черный. Цвет смерти, белый, цвет жизни, черный. Arrive au Bourget. Le docteur Charles préside la cérémonie de l'inauguration du monument.